Глава вторая. Три старые дамы вяжут носки смерти. Я привык к разным происходящим время от времени странностям, но обычно они быстро проходили. Эта седьмая по счету круглосуточная галлюцинация оказалась мне не под силу. Оставшуюся часть школьного года мне казалось, что весь кампус меня разыгрывает. Ученики вели себя так, будто на все сто уверены, что мисс Кэр, бойкая и самоуверенная блондинка, которую я впервые в жизни увидел, когда она садилась в наш автобус после экскурсии, была нашей математичкой с самого Рождества. Всякий раз, когда я закидывал удочку насчет мисс Дотс, просто чтобы посмотреть, смогу ли я кого-нибудь расколоть, на меня глядели как на психа. В результате я почти поверил им. Мисс Дотс никогда не существовала. Почти поверил. Но Гровер не смог бы меня одурачить. Когда я называл ему имя Дотс, он немного растерялся, но потом решительно заявил, что такое не существует. Но я-то знал, что он врет. Что-то происходило. Что-то случилось в том музее. Днем некогда было об этом думать, но по ночам образы мисс Дотс с когтями и кожистыми крыльями заставляли меня просыпаться в холодном поту. Погода продолжала чудить, что не могло положительно повлиять на мое настроение. Как-то ночью ураган выбил стекла в моей комнате. Через несколько дней самый крупный торнадо, когда-либо замеченный в долине Гудзона, возник всего в 50 милях от Йенси. Одно из текущих событий, которые мы обсуждали на занятиях по социологии, было необычайно большое количество небольших самолетов, сбитых в этом году внезапным шквалистым ветром над Атлантикой. Почти все время я пребывал в раздражении и заводился с полоборота. Оценки мои покатились под гору. Я все чаще ввязывался в перебранки с Нэнси Ботфит и ее подружками. Почти на каждом уроке меня выставляли в коридор. Наконец, когда наш учитель английского, мистер Никол, в тысячный раз спросил, отчего я так ленюсь и не желаю выучить тесты по правописанию, я ему нагрубил. Назвал его старым выжившим из ума пропорцией. Я даже не был уверен, что это значит, но звучало не слабо. На следующей неделе директор послал маме письмо, официально уведомляющее, что на будущий год мне придется распрощаться с Йенси. «Отлично», — твердил я про себя. «Просто отлично». Мне ужасно хотелось домой. Мне хотелось жить вместе с мамой в нашей квартирке в Верхнем Истсайде. Даже если придется ходить в бесплатную среднюю школу, ладить с моим препротивнейшим отчимом и наблюдать, как он все вечера напролет режется в свой идиотский покер. И все же в Йенси было что-то такое, о чем я буду скучать. Леса, вид на них открывался из окна моей комнаты. Гудзон далеке, запах сосен. Я буду скучать по Гроверу, который был хорошим другом, пусть даже немного странным. Я боялся, как он переживет следующий год без меня. И по урокам латыни я тоже буду скучать. Мне будет недоставать глупых турниров мистера Браннера и его веры в то, что я смогу выиграть. По мере того, как приближалась экзаменационная сессия, я готовился только к тесту по латыни. Я не забыл, что сказал мне мистер Браннер. Этот предмет будет для меня вопросом жизни и смерти. Сам не пойму, почему, но я начал ему верить. Вечером, накануне последнего испытания, я впал в такое отчаяние, что швырнул кембриджское руководство по греческой мифологии в дверь своей комнаты в общежитии. Слова плыли и кружились у меня перед глазами, буквы вделали восьмерки, будто катались на скейтборде. Я ну никак не мог запомнить разницу между Хероном и Хароном, или между Полидектом и Полидевком. Что ж там говорить про спряжение всех этих латинских глаголов? Я расхаживал по комнате с таким чувством, словно под рубашку у меня по телу ползут муравьи. Я вспомнил серьезное выражение на лице мистера Браннера, его глаза, которым казалось уже тысячи лет. Испытания пройдут только лучшие Перси Джексон. Набрав полную грудь воздуха, я подобрал с пола книжку по мифологии. Для этого я никогда не просил учителей помочь мне. Может, мне поговорить с мистером Браннером? Он задал бы мне какие-нибудь наводящие вопросы, на что-нибудь намекнул. Так я хоть как-то заглажу вину за большой жирный неуд, который получу завтра на его экзамене. Мне не хотелось покидать Йенси с мыслью, будто он решил, что я не постарался выучить его предмет. Я спустился вниз, туда, где помещались кабинеты преподавателей. В большинстве помещений лампы уже не горели, было пусто, но двери кабинета мистера Браннера стояли приоткрытыми, и полоска света падала в коридор. Я был уже в трех шагах от кабинета, когда услышал доносившиеся изнутри голоса. Мистер Браннер кого-то о чем-то спросил. Голос, явно принадлежавший Гроуверу, ответил. «Беспокоюсь насчет Перси, сэр». Я замер. «Обычно я не подслушиваю, но попробуйте устоять, когда твой лучший друг говорит о тебе со взрослым». Я подошел чуточку ближе. «Один. Этим летом», — говорил Гроувер. «Я имею в виду единственную полукровку в школе. Теперь, когда мы в этом уверены, и они тоже это знают». «Мы только все испортим, если будем подталкивать его», — ответил мистер Браннер. «Нам нужно, чтобы мальчик созрел». «Но у него может не оказаться времени. Летнее солнцестояние — это черта. Мы должны решиться сами. Без него, Гроувер». «Пусть наслаждается своим невидением, пока может». «Сэр, он видел». «Пусть думает, что у него разыгралось воображение». стоял на своем мистер Браннер. Туман, насланный на учеников и преподавателей, убедит его. «Сэр, я не могу снова пренебречь своими обязанностями!» Гровер зарделся от волнения. «Вы знаете, что это может означать!» «Ты ничем не пренебрегал, Гровер!» мягко сказал мистер Браннер. «Я бы так или иначе разглядел, кто она такая. Теперь позаботимся, чтобы Перси дожил до следующей осени». Учебник по мифологии выпал у меня из рук и тяжело шмякнулся о пол. Мистер Браннер замолчал. Сердце бухало в груди. Подобрав книгу, я попятился назад к коридору. За освещенной стеклянной дверью кабинета мистера Браннера скользнула тень, куда более высокая, чем мой прикованный к инвалидному креслу учитель, державший в руках нечто подозрительно напоминавшее лук. Открыв ближайшую дверь, я шмыгнул в нее. Через несколько секунд я услышал характерный звук, будто кто-то топал по полу деревянными башмаками. Затем дыхание, словно какое-то животное принюхивалось к двери, за которой я прятался. Чей-то крупный темный силуэт помедлил перед стеклянной дверью. Затем прошел мимо. Пот капельками стекал у меня по шее. Где-то в коридоре раздался голос мистера Браннера. «Никого», — пробормотал он. «Нервы у меня совсем сдали после зимнего солнцестояния». «У меня тоже», — ответил Гровер. «Не могу поклясться». «Возвращайся к себе», — велел мистер Браннер. «Завтра тебе предстоит долгий день». «Лучше не напоминайте». Свет в кабинете мистера Браннера погас. Мне показалось, что я прождал в темноте целую вечность. Наконец я выскользнул в коридор и вернулся к себе. Гровер лежал на своей кровати и штудировал конспекты по латыни, так будто и не вставал. «Привет», — сказал он, глядя на меня затуманенным взором. «Готов к тесту?» Я ничего не ответил. «Выглядишь ужасно». Он нахмурился. «Все в порядке?» «Просто устал». Я отвернулся, чтобы он не видел выражения моего лица, и стал готовиться ко сну. Из того, что я слышал внизу, ничего не понял. Хотелось бы верить, что все это я просто себе навоображал. Но одно было ясно наверняка. Гроувер и мистер Браннер говорили обо мне у меня за спиной. Они думали, что мне угрожает какая-то опасность. На следующий день, когда я выходил из класса после трехчасового экзамена по латыни, и перед глазами у меня кружились все греческие и римские имена, которые я переврал, мистер Браннер окликнул меня. На мгновение я испугался. Неужели он узнал, что вчера вечером я послушал его разговор с Гроувером? Но дело было не в этом. «Перси», — произнес мистер Браннер, — «не расстраивайся, что приходится покидать Йенси. Это было к лучшему». Он говорил мягко, участливо. И все же его слова встревожили меня. И хотя он сказал это вполголоса, остальные ребята, заканчивавшие тест, не могли его услышать. Нэнси Бобфит одарила меня ухмылкой и извительно скривила губы, изображая воздушный поцелуй. «Окей, сэр», — пробормотал я. «Я хочу сказать», — мистер Браннер раскачивал свою коляску вперед-назад, словно не был уверен, как продолжить. «Это неподходящее место для тебя. Дело было только во времени». У меня защипало в глазах. Мой любимый учитель перед всем классом говорит, что я не мог справиться. Перед этим он целый год твердил, что верит в меня, и вот теперь говорит, будто я достоин того, чтобы меня выгнали. «Конечно», — ответил я, весь дрожа. «Нет-нет», — сказал мистер Браннер, — «я все перепутал. Я пытаюсь сказать, что ты необычный мальчик, Перси. Это не имеет никакого отношения». «Спасибо», — выпалил я. «Большое вам спасибо, что уточнили». «Перси», но я уже убежал. В последний день семестра я запихнул всю свою одежду в чемодан. Остальные ребята доводили меня, обсуждая свои планы на каникулы. Одни собирались автостопом до Швейцарии, другие отплывали в месячный круиз по Карибам. Как и я, они были малолетние преступники, но богатые малолетние преступники. Их отцы занимали важные посты, были послами или знаменитостями. Я был никто, и звали меня никак. Они спросили, что я собираюсь делать летом, и я сказал, что возвращаюсь в город. Чего я им не сказал, так это того, что летом мне придется выгуливать собак или продавать подписку на журналы. А в свободное время переживать, попаду ли я в школу осенью. «А-а-а», — сказал один из них, — «это круто». И они продолжали разговаривать, будто меня тут и вовсе нет. Единственный, с кем я побаивался общаться, был Гроувер. Но, как выяснилось, делать этого мне не пришлось. Он заказал билет до Манхэттена на тот же Грейхаунд, что и я. Поэтому мы снова оказались вместе и вместе ехали в город. Примечание. Грейхаунд. Имеется в виду автобус американской компании Грейхаунд, обслуживающий пассажирские и междугородние маршруты. Во время путешествия Гроувер то и дело тревожно выглядывал в проход, наблюдая за другими пассажирами. Я сообразил, что он постоянно нервничал и дергался с тех самых пор, как мы выехали из Йенси, как будто ждал, должно случиться что-то плохое. Сначала я подумал, что он беспокоится, что кто-нибудь начнет его дразнить, но в Грейхаунде дразнить его было некому. В конце концов, я устал сдерживаться. «Высматриваешь тех, которые знают?» — с значением спросил я. Гроувер чуть было не подпрыгнул на сиденье. «Что? Что ты имеешь в виду?» Я признался, что послушал его разговор с мистером Браннером вечером накануне экзамена. У Гровера забегали глаза. «И что ты успел услышать?» «Ну, не так, чтобы много. Что за черта? Летнее солнцестояние?» Он вздрогнул. «Послушай, Перси, я просто беспокоился за тебя, понимаешь? Я имею в виду галлюцинации о математичках, которые превращаются в злых духов. Гровер». «Я рассказывал мистеру Браннеру, что, возможно, ты оказался в стрессовой ситуации, потому что никаких мисс Дотс не было, и... Эх, Гровер, врать ты все равно не умеешь!» И у него зарделись уши. «Возьми просто так, ладно?» Он выудил из кармана рубашки замусоленную карточку. «На случай, если я понадоблюсь тебе летом». Текст на карточке был набран замысловатым шрифтом. Настоящая пытка для моих страдающих дислексией глаз. Но в конце концов мне удалось разобрать нечто вроде... «Хранитель. Холм полукровок. Лонг-Айленд, Нью-Йорк. Телефон 800-209-309». «Их полу...» «Да тише ты!» — умоляюще произнес Гровер. «Это мой... ну, мой летний адрес». Сердце у меня ушло в пятки. У Гровера был летний дом. Мне никогда и в голову не приходило, что его семья может быть такой же богатой, как и у других учеников Йенси. «Ладно», — мрачно ответил я. «Может, я загляну как-нибудь в твой особняк?» Гровер кивнул. «Или если я тебе понадоблюсь...» «А с чего это вдруг ты мне понадобишься?» Вопрос прозвучал резче, чем мне хотелось бы. Гровер весь покрылся краской до самого КДК. «Послушай, Перси, правда в том, что я вроде как должен тебя защищать?» Я уставился на него. «Круглый год я ввязывался в перебранки и драки, чтобы оградить его от хулиганов. У меня даже сон пропал. Так я беспокоился, что ему будет доставаться от ребят, когда меня нет. И тут он вдруг заявляет, что он мой защитник». «Гровер», — сказал я, — «от чего конкретно ты собираешься меня защищать?» И тут у нас под ногами раздался оглушительный скрежущий звук. Из-под приборной доски повалил черный дым, и весь автобус наполнился запахом тухлых яиц. Водитель чертыхнулся, и Грейхаунд, переваливаясь сбоку на бок, съехал на обочину шоссе. Несколько минут водитель, громыхая железом, копался в моторе, а потом сказал, что всем надо выйти. Мы с Гроувером потянулись к выходу вслед за остальными пассажирами. Выйдя, мы оказались на проселочной дороге. Место такое, что и внимания не обратишь, если тут не случится авария. С нашей стороны шоссе росли исключительно клен, и вся земля под ногами была замусорена тем, что выбрасывали из проезжающих машин. На другой стороне, через 4 полосы асфальтной дороги, над которой дрожала полуденная марева, располагался старомодный прилавок с фруктами. Разложенный на нем товар выглядел привлекательно. Громоздившиеся друг на друга ящики с кроваво-красными вишнями и яблоками, грецкие орехи и абрикосы, кувшины с сидром в ванной на ножках, полной льда. Клиентов не было, только 3 старые дамы сидели в креслах-качалках под сенью кленов и вязали пару самых больших носков, которые я когда-либо видел. Я имею в виду, что носки эти были размером со свитер каждый, но это определенно были носки. Дама справа взяла один из них, дама слева другой. Леди посередине держала огромную корзину с пряжей цвета «Электрик». Все 3 выглядели глубокими старухами. Бледная кожа лиц сморщилась, как увядающая фруктовая кожура. Серебристо-седые волосы покрывали белые косынки в горошек. Костлявые руки торчали из рукавов выцвевших хлопчатобумажных платьев. Самое странное то, что все 3, казалось, смотрели прямо на меня. Я поглядел на Гровер, чтобы сказануть про них что-нибудь этакое, и увидел, что у моего друга аж вся кровь от лица отпрянула, и нос подергивался. «Гровер?» — окликнул я. «Эй, парень, скажи мне, что они не смотрят на тебя. Ведь смотришь же, разве нет?» «Да, странно, правда? Думаешь, эти носки мне подойдут?» «Ничего смешного, Перси, совсем даже не смешно». Старая дама, сидевшая посредине, достала большие ножницы, золотые с серебром и длинные, как коса. Гровер затаил дыхание. «Пора садиться в автобус», — пробормотал он. «Пошли». «Что?» — переспросил я. «Да там сейчас настоящее пекло». «Пошли». Он распахнул дверь и забрался внутрь, но я остался стоять на обочине дороги. Странные дамы по-прежнему не сводили с меня глаз. Та, что посредине, перерезала пряжу, и, клянусь, я услышал лязг ножниц сквозь шум проезжающего по 4 полосам транспорта. 2 ее подруги скатали ярко-синие носки, предоставив мне гадать, для кого же они предназначались, для снежного человека или для Годзиллы. Шофер, между тем, поднял капот в задней части автобуса и отвернул большую дымящуюся металлическую штуковину. Автобус дрогнул, и мотор ожил, взревев. Пассажиры радостно загомонили. «Готово!» — пронзительно выкрикнул шофер. Потом хлопнул по корпусу автобуса шляпой. «Всем на борт!» Как только мы тронулись с места, я почувствовал озноб, словно подхватил грипп. Гровер выглядел не намного лучше. Его трясло, и зубы стучали друг от друга. «Гровер?» «Что?» «Что ты от меня скрываешь?» Он вытер потный лоб рукавом рубашки. «Перси, что там было сзади у фруктового прилавка?» «Ты про тех старых дам?» «Да что в них такого, приятель? Они ведь не такие, как миссис Дотс». Выражение лица у Гровера стало загадочным, но у меня появилось чувство, что дамы за прилавком хуже, гораздо хуже, чем мисс Дотс. «Просто скажи, что ты видел», — попросил Гровер. Та, что посередине, вытащила ножницы и перерезала пряжу. Гровер закрыл глаза и сделал такой жест, будто перекрестился. Но это не было крестное знамение, а что-то другое, что-то более древнее. «Ты видел, как она перерезала нить?» — заключил он. «Да, ну и что?» «Но едва я сказал это, я почуял, что дело не шуточное». «Пронесло», — пробормотал Гровер. «И стал грызть ноготь на большом пальце. И хочу, чтобы все случилось, как в прошлый раз». «Как в прошлый раз?» «Всегда шестой класс. Они никогда его не упускают». «Гровер?» Я повысил голос, потому что он и вправду начал пугать меня. «О чем ты?» «Давай-ка я провожу тебя от автобусной остановки до дому. Согласен?» Просьба показалась мне странной, но я не возражал. «Пусть провожает». «Это вроде суеверия, да?» спросил я. Гровер ничего не ответил. «А то, что она перерезала пряжу, значит, что кто-то должен умереть». Гровер посмотрел на меня скорбно, словно уже подбирал цветы, которые я больше всего хотел бы увидеть на своей могиле.